и предложил незнакомцу сесть. Прежде чем принять приглашение, юноша протянул руку и представился. «Моя фамилия Куглер. Вальтер. Я приехал из Штутгарта». Они сели и с четверть часа негромко говорили. И договорились встретиться позже. Вечером. Славная девочка. В ноябре 40-го, когда Макс Ванденбург объявился на кухне дома 33 по Химмельштрассе, ему было 24 года. Одежда, казалось, гнула его к земле, а усталость была такова, что, почешись он сейчас, сломался бы пополам. Потрясенный и трясущийся, он стоял в дверях. «Вы еще играете на аккордеоне?» Конечно, на самом деле вопрос был: «Вы еще согласны мне помочь?» Папа Лизель прошел к двери, отворил ее, опасливо оглянулся по сторонам и вернулся в дом. «Никого», — прозвучал вывод. Макс Ванденбург, еврей, прикрыл глаза и сутулился, склонившись еще ниже к спасению. Даже мысль о нем была смехотворной. Но все же он ее принял. Ганс проверил, плотно ли задернуты шторы. Нельзя оставить ни щелочки. И пока Ганс проверял, Макс не выдержал. Он скрючился и сцепил руки. Тьма погладила его. Пальцы его пахли чемоданом, железом, майнкампфом и выживанием. Лишь когда он поднял голову, тусклый свет из коридора блеснул ему в глаза. Он заметил девочку в пижаме. Она стояла, не прячась. «Папа?» Макс вскочил, как чиркнувшая спичка. Тьма разбухла, окружив его. «Все хорошо, Лизель», — сказал папа, — «иди спать». Она помедлила секунду, и только потом ноги нехотя потащились за нею прочь. А когда остановилась и украдкой бросила еще один, последний взгляд на чужака посреди кухни, она распознала на столе очертания книги. «Не бойтесь», — услышала она папин шепот. «Она славная девочка». Следующий час славная девочка пролежала в постели без сна, слушая тихую невнятицу фраз с кухни. В забег еще не вышла темная лошадка. Краткая история еврейского драчуна. Макс Ванденбург родился в 1916 году. Он рос в Штутгарте. Мальчишкой он ничего так не любил, как хорошую драку. Первый бой случился у него в 11 лет. Макс тогда был тощим, как занозистая швабра. Венцель Грубер. Вот с кем он подрался. Языкастый он был, этот Грубер, и с проволочно-курчавыми волосьями. Двор захотел, чтобы они подрались, и никто из двоих не решился отказаться. Они дрались как чемпионы. С минуту. Но едва началось интересное, мальчиков растащили за воротники. «Бдительный родитель». У Макса из губы струйкой сочилась кровь. Он попробовал ее на вкус, и вкус ему понравился. В его округе драчунов было немного, а те, что были, дрались не кулаками. В те дни считалось, что евреи предпочитают все терпеть, безропотно сносить унижение, а потом снова своим трудом пробиваться наверх. Понятно, не все евреи одинаковы. Максу не исполнилось и 2 лет, когда погиб отец, разорванный в куски на поросшем травою холме. Когда ему было 9, мать окончательно разорилась, продала музыкальную студию, в которой они и жили, и переехала с Максом в квартиру его дяди. Там он и рос, с 6 кузенами, которые колотили, злили и любили его. Схватки со старшим Исааком стали учебной базой для Максовых уличных сражений. Исаак отделывал его почти ежевечерне. В 13 ударила новая трагедия. Дядя умер. Как и предписывает вероятность, дядя не был таким сорвиголовой, как Макс. Он был человеком того типа, что безропотно вкалывает, за самое мизерное вознаграждение.